Глава 4. Я иду по саду нашего замка, ощущая себя невероятно счастливой. Вокруг поют птицы, а вдалеке я замечаю темную фигуру мужчины, но не придаю этому значения. Это может быть кто угодно, мне нет до него дела. Я подхожу к вишневому дереву, моментально чувствуя сладкий запах цветов и шоколада. Тут меня окатывает ледяная волна. Я сплю. И это мой новый кошмар? Как только я это понимаю, солнце медленно уходит за огромную синюю тучу, оставляя мир вокруг в темноте. Я оглядываюсь, ожидая, что на меня в любой момент бросится монстр. Но проходят минуты, и ничего не происходит. Может, мои кошмары кончились? От этой мысли теплеет на душе. «Мира!» — шепчет уже хорошо знакомый мне голос за моей спиной. Мне не нужно оборачиваться. Я точно знаю, что Себастьян стоит у ствола дерева. «Обернись!» — просит он. Я вся сжимаюсь внутри, пытаясь противостоять его приказу. Но меня будто разворачивают невидимые руки. «Что тебе нужно от меня?» — в сердцах кричу я, вглядываясь в мрачное лицо лорда. У него больше нет крыльев или красных глаз. Сейчас он такой, каким я видела его этой ночью. Себастьян идет ко мне. «Ты знаешь, что мне нужно. К чему сопротивление? Просто признай». Я замираю. Почему он настаивает на признании? Ведь он видит меня сейчас перед собой. Или нет? «Меня не так зовут», — шепчу я, а Себастьян смеется. «Хорошая попытка, моя принцесса». Он уже рядом со мной и не спускает с меня напряженных глаз. «Почему тогда мы здесь?» «Что?» — удивляюсь я. Себастьян разводит руки в стороны. «Кажется, только пару часов назад я пожелал тебе спокойной ночи на этом самом месте». «Я не знаю, кто ты», — продолжаю я гнуть свою линию, хотя прекрасно понимаю, что уже проиграла. Себастьян прав. «Мира, ты понимаешь, что играешь с огнем? Я знаю, что это ты», — сердито говорит лорд. «Откуда? Ты не видишь моего лица, верно?» — вдруг догадываюсь я. «Богиня скрывает своих одаренных во снах», — шепчет он. «Меня зовут не Мира», — кричу я громче. Глаза лорда вспыхивают красным. «Раз так, значит, мне снова нужно мучить тебя. Как тебе такая перспектива? Еще пару десятков лет побегать от меня?» Я обхватываю свои плечи дрожащими руками. «Я буду убивать тебя каждую ночь!» «Кинжалом брата», — усмехается он, а затем касается моей руки. «Все может быть проще, признайся». Его руки мягкие и горячие перемещаются на мои плечи. «Ты все равно уже принадлежишь мне. Тебе не нужно сопротивляться». «Я никому не принадлежу, тем более тебе», — кричу я, отбрасывая его руку от себя. Мне хочется также отбросить от себя ужас и отчаяние. Себастьян отходит на пару шагов назад и глубоко с тоской вздыхает. «Ну тогда беги». «Что?» Во мне поднимается волна беспокойства. Его глаза наливаются бордовым цветом. «Беги, моя принцесса». «Нет». Себастьян выпускает крылья. «Будем ждать, когда ты устанешь убегать». Он неожиданно бросается на меня. Я не успеваю даже вскрикнуть. Мы вместе падаем на землю. Его тело прижимает меня к земле. «Может, тебе это понравится, и ты сдашься?» — шепчет он в мое ухо, проведя по нему горячим языком. «Скажи, принцесса, тебе нравится, когда я касаюсь тебя?» Его губы опускаются ниже. Теперь я чувствую, как его дыхание обжигает мою шею, а мягкие пальцы хватают мою ладонь и переплетают наши пальцы. «Отпусти!» — глухо шепчу я, внутренне сражаясь со своими противоречивыми чувствами. Прикосновения Себастьяна вдруг кажутся мне отдаленно знакомыми. Они будто отголоски моих далеких и забытых воспоминаний. Но как это возможно? Он прижимает меня к земле еще сильнее. Мне становится нечем дышать. «Кажется, сегодня это не кошмар», — говорит он, и его крылья исчезают, а глаза вновь становятся стальными. Себастьян наклоняется ко мне и целует меня в губы. Нежно, осторожно. Я не могла себе представить, что он способен на такую нежность. Или могла? Просто назови свое имя». Он нехотя отрывается от моих губ и вглядывается в мое лицо. «Прошу, произнеси его вслух». Я смотрю на него, не в силах вздохнуть. Сердце бьется в груди, но не от страха, и будто против своей воли мои губы размыкаются, и я хочу сказать, но резкая догадка в моей голове приводит меня в себя. «Тебе нужно, чтобы я сказала это? Свое имя? Тогда ты сможешь увидеть мое лицо?» Себастьян медленно кивает. «Просто скажи, тогда мы сможем быть вместе». «Я не хочу быть с тобой, у меня есть...» Я вовремя останавливаю себя, не упоминая имя Рама. Себастьян снова искренне смеется. «Да-да, очередной сын советника, я помню». После этих слов он вновь наклоняется ко мне и быстро касается моих губ, словно перед прощанием. «Мне понравилось. А тебе?» Он отталкивается от земли и ловко встает на ноги. Оказавшись на свободе, я вновь могу двигаться, поэтому я тоже вскакиваю на ноги и торопливо отступаю от него. «Лучше уж я буду вонзать тебе в горло кинжал», — сердито говорю я. Себастьян хмурится. «Мира, ты должна хорошо подумать. Это очень серьезно. И дело не в твоих чувствах или желаниях. Все намного сложнее». «Тогда в чьих? В твоих?» — кричу я. Он качает головой и с тоской говорит: «У меня тоже нет выбора». Я резко открываю глаза, все еще ощущая, как мои губы пульсируют от поцелуев лорда. Он целовал меня, уговаривал, угрожал. Да что же этому человеку нужно от меня? Дело тут явно не в поиске спутницы жизни. Судя по всему, он сам этого не хочет. Но Себастьяну любой ценой нужно заставить меня встать на его сторону. Признать, что я та самая Паси. Или дело не в этом? Что, если нет никакой Паси? Во мне ведь нет магии. Но тихий голосок в моей голове заставляет меня сложить все факты воедино. Мои кошмары продолжаются годами. Со временем мне удавалось справляться с монстрами, побеждать их, и тогда они исчезали. Но когда в кошмарах появился Себастьян, все усложнилось. Мне пришлось очень долго решаться на борьбу с ним. Но когда мне это удалось, на следующий день мой монстр из сна стоял на моем пороге в поисках женщины, которую отметила богиня сна. Погруженная в свои мысли, я краем глаза замечаю, что вид из моего окна изменился. Вскочив с постели, я бегу к окну и громко кричу: «Что это такое?» Моя кожа покрывается мурашками от ужасающей картины, что предстает передо мной. Небо, которое в наших краях практически всегда безоблачное и голубое, сейчас имеет цвет кроваво-красного граната. Я смотрю на него широко открытыми глазами, не в силах вздохнуть. В мою дверь раздается тихий стук. «Мила, с тобой все хорошо?» Я хмуро кашусь на дверь, не узнавая голос. И более того, до меня внезапно доходит, что я не узнаю собственную комнату. Мои глаза начинают щипать от слез, пока я обвожу свои покои взглядом. Моя кровать стоит на том же месте, но ее простыни ярко-красные, как одеяло и подушки. Рядом с кроватью стоит тумба с огромным количеством пожелтевших бумаг и книг. «Мила», — повторяет женский голос, — «вас ждут». Я делаю шаг к двери и снова застываю. «О какой Миле?» — говорит женщина. «Ведь меня зовут Мира. Ведь так?» Голова начинает пульсировать, я вскрикиваю и падаю на пол. Краем уха я слышу, что дверь с грохотом слетает с петель, и в комнату врывается мужчина в черном плаще. Но я не могу разглядеть его лица, потому что мои глаза застилают слезы. Мне больно, ужасно больно. «Мила, малышка», — шепчет мой брат, — «сейчас пройдет. Тебе нужно принять ее, ты же знаешь». «Калеб», — шепчу я в ответ, чувствуя, как сильные руки поднимают меня с холодного пола и несут к кровати. «Мне это снится». «Нет, комарик, к сожалению, нет», — тихо отвечает он, а я начинаю проваливаться в сон. «Инна, принеси ее», — кричит Калеб сквозь сон. «Да, король, бегу», — отвечает таинственная девушка и я слышу ее быстрые шаги и клокочущие удары ее пульса. Так четко, так ясно. «Сейчас все пройдет, комарик», — говорит Калеб. «Но я уже не могу говорить. Меня поглощает тьма». Она была настолько густая, что через нее не проступило ни одно сновидение, что даже радует меня. Прежде чем я открываю глаза, в мой нос ударяет запах металла. Кровь. Кто-то ранен? Мой брат, Калеб, шепчу я, прокручивая в своей голове последнее, что помню. Я проснулась, а потом мне вдруг стало плохо. Мой брат Калеб был в моей комнате. Я распахиваю глаза и сразу же встречаюсь с отдаленно знакомыми зелеными глазами. Они вспыхивают. «Мила?» Юная девушка бросается ко мне и хватает мою руку. «Тебе лучше?» «Кажется, да», — бормочу я, укладываясь поудобнее на подушке. «Анна, что произошло?» «Передо мной моя служанка и лучшая подруга Анна. Это ее голос я слышала, когда мой брат был в моей комнате». Девушка задумчиво морщит лоб. «Вы хотели сказать Инна, принцесса?» Я глупо хлопаю глазами. «А я что сказала?» Она качает головой. «Кажется, какое-то другое имя. Неважно, вам надо поесть. Завтра день жатвы, вам будут нужны силы». «Да, ты права», — говорю я, протягивая руку к прикроватной тумбочке. Там, как и всегда, стоит стакан с теплой кровью. Я подношу его к своим губам, чувствуя запах металла. Желудок в одно мгновение скручивает адская боль. Вены в моем теле начинают гореть. Сколько же я не ела? Что со мной случилось? Недоумеваю я после того, как осушаю залпом свой завтрак. «Мы не знаем, принцесса», — говорит Инна, нервно теребя свой накрахмаленный фартук. «Вчера ваша тренировка с сестрой закончилась очень поздно. Король предупреждал вас, что вам нужно отдохнуть, но вы, как и всегда...» От воспоминаний меня пронзает вспышка раздражения. «Все так. Мы тренировались с моей сестрой и, как и всегда, не успели вовремя остановиться, а точнее я не успела доказать ей, что тоже хоть чего-то достойна. Диана очень сильный потомок нашего кровавого рода. У нее настоящая магия крови. Ей не нужно восстанавливать силы и пить кровь, чтобы жить и оставаться сильной. Но я... мне это нужно. Я могу умереть, если не буду постоянно восстанавливать свои силы красной жидкостью. Что сказать? В семье не без урода. Я самая младшая из отпрысков нашего покойного короля и самая слабая. Через полчаса я уже в главном зале. Смотрю на свою сестру, которая окружена своими пустышками-подругами. Они все весело смеются, бросая в мою сторону косые взгляды. Мне не нужно напрягать свой вампирский слух, чтобы понять, что они говорят обо мне, о моей неспособности быть настоящим вампиром. Я плохо создаю иллюзии, плохо владею телекинезом, у меня огромная жажда крови. Как я вообще такая уродилась? «Жители Красногорья, прошу у вас минутку внимания», — говорит Колин, мой старший брат. Он стоит в своем длинном плаще, держа под руку свою королеву. Малия, дочь второго советника, сестра моего будущего мужа Мала. Как бы я ни любила своего жениха, но его младшая сестра настолько глупа, насколько можно представить. И как вообще мой брат умудрился сделать ее своей королевой? Но ты ошибаешься. Мне не нужна королева. Я вполне могу править и один. Но вдруг проносятся в моей голове слова моего брата, и она начинает адски болеть. Но когда он говорил мне это? Я стискиваю зубы до хруста, пытаясь стерпеть боль. Еще не хватало, помимо прочего, слышать в своей голове голоса. Завтра вечером состоится турнир. Победившие отправятся в кровавую рощу служить верой и правдой нашему миру, говорит мой брат, а моя сестра и ее свита многозначительно переглядываются. Я сжимаю кулаки. Чего бы мне этого ни стоило, я попаду туда. Я должна победить. Вдруг кто-то нежно касается моей руки. Я поднимаю глаза. Рядом со мной стоит Мал, мой будущий муж. Он дарит мне свою теплую клыкастую улыбку, и вся моя злоба тает. Я любуюсь его теплыми карими глазами с легким красным отливом, тонкими чертами бледного лица. Он мой, но мне нужно в кровавую рощу. Наше королевство расположено в самом центре равнин и полей, покрытых вечно зеленой травой. Мы, вампиры, народ, не любящий чужаков, но 25 лет назад на наши земли напали волки, а точнее люди, которые могут обращаться в крупных волков с помощью черной магии. Моему отцу удалось выгнать их с наших земель, но ценой огромных потерь. Королевская семья тоже отдала жизнь за это. Жизнь моей матери. Она погибла, когда мне было 9. Я помню ту последнюю ночь, когда она пришла ко мне, поцеловала меня в лоб и что-то тихо прошептала. И с тех пор каждую ночь меня одолевают кошмары. Я бегу, прячусь, но исход всегда один. Я умираю. Но сегодня я не только одержу победу над сестрой, но и над монстром из снов. Его красные глаза обжигают меня сердитым взглядом. У него огромные черные крылья и длинные когти. «Можно с тобой поговорить?» — шепчет мне на ухо Мал. Я киваю, и мы, сплетая наши пальцы, начинаем пробираться к выходу. «О, принцесса Мелиссия, прошу вас, стойте!» — повысив голос, говорит брат. Я замираю с огромным желанием спрятать голову в панцирь, как черепаха. «Не успел», — говорит Мал. «Для вас у меня объявление». Я перевожу вопросительный взгляд на своего жениха, но он прячет глаза. «Интересно». «Сестра, я прошу тебя не участвовать в соревнованиях». «Что?» — шеплю я. «Повторите, король». Колин хмурится, бросая досадливые взгляды на толпу придворных. «Мила, я прошу тебя остаться со мной». Я молча смотрю на брата, пытаясь подобрать слова, но не могу сосредоточиться из-за гнева. «Могу я с вами поговорить лично?» — наконец произношу я. «Не будем же мы обсуждать личные дела при дворе?» Брат кивает. «Через час у меня». «Как скажете», — говорю я, затем резко разворачиваюсь и мчусь к выходу. В коридоре меня догоняет Мал и хватает за руку. Я шиплю на него, выпуская острые клыки. «Ты знал?» Он сглатывает, смотря на мои клыки, затем поднимает глаза. «Он волнуется, ты же знаешь. Тебе не нужно уезжать. Тем более тебе будет сложно в роще. Ты же слышала, что там творится?» «Конечно же, я слышала. Нет ни одного вампира, кто не знает, что оборотни день за днем становятся сильнее. Их магия растет и крепнет, а мы ничего не можем с этим поделать. Но я должна. Мне нужно туда, в гущу событий. Меня ведет месть за мать и некий внутренний голос. Пусть это будет мое предчувствие, потому что именно там я найду то, что ищу. То, что успокоит мое сердце. Но я точно не знаю, что это. Прошу, не участвуй». Мал прижимает меня к себе. «Это мой долг», устало отвечаю я. «Мне нужно». «Нет. Ты просто хочешь доказать, что можешь, вот и все!» Он отпускает меня и делает шаг в сторону. «Ты понимаешь, что мы не сможем быть вместе, если ты уедешь? Ты лицемерка, Мила!» Мои клыки вновь удлиняются от злости. «Что ты имеешь в виду?» Мал скрещивает руки на груди и, высоко задрав голову, отвечает. «Если ты будешь участвовать и победишь, то уедешь. Наша помолвка...» «Стоп!» Я поднимаю ладони вверх. «Остановись! Больше ни слова. Если мы сейчас продолжим этот разговор, то наша помолвка будет расторгнута еще до турнира». Лицо Мало бледнеет. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но через секунду резко закрывает его. Мы молча буравим друг друга взглядом, не собираясь уступать. Так было всегда, с самого детства. Мы слишком хорошо знали друг друга. Иногда мне кажется, что наши сердца бьются в одном ритме. «Ты все еще продолжаешь выбирать не меня», — шепчет он совершенно незнакомым мне голосом. «О чем ты?» — удивляюсь я. Мал машет на меня рукой. «Забудь, Мила, это твоя жизнь. Делай, как знаешь». Бросив эти загадочные слова, парень разворачивается и спешно уходит от меня. А я смотрю ему вслед с возрастающим предчувствием скорой беды. Спустя ровно час я стою в кабинете брата, а он, словно разгневанный тигр, бродит из угла в угол. Его черный, как ночь, плащ то и дело взлетает в воздух, словно парус фрегата. «Ты нужна мне здесь!» — кричит брат, бросая в меня сердитые взгляды. «Диана создана для того, чтобы оберегать нас, а ты должна быть со своим королем, если он об этом тебя попросит». Я закатываю глаза и скрещиваю руки на груди, потому что я слабая. Колин всегда был таким. После смерти матери он оберегает меня, как зеницу ока, всячески сдувая с меня пыль. Ведь я вампир без дара. Бездарная младшая дочь, которая приносит лишь проблемы и разочарования. Вот причина, почему после смерти отца Колин решил, что обязан заменить мне его. «Комарик», — ласково говорит брат, — «сила Дианы нужна кровавой роще, пойми же ты». Я вдруг киваю, сама того не желая. Колин прав. Мой личный эгоизм я ставлю выше, чем жизни вампиров. Диана должна быть той, кто спасет наш мир от черной магии. Не я, а она. Король подходит ближе и кладет свои руки на мои плечи. «Останься со мной, сестренка». Мы смотрим друг другу в глаза, молча ведя перепалку. Я уже знаю, что он выиграл. Я не могу оставить Колина. Я нужна ему. Но душераздирающее чувство одиночества, которое вдруг резко вспыхивает в моей душе, не дает мне покоя. Да, Колин мой брат, мой защитник, моя каменная стена. Но кто же тогда я? Младшая сестра, которую нужно защищать от страшного взрослого мира? Нет. Я должна попытаться ради... Я не совсем понимаю, ради чего так стремлюсь упасть в бездну. Этой ночью мне снова снится кошмар. Все начинается, как и обычно. Я иду по сосновому лесу в полной тишине. Тьма медленно сгущается, и после вспышки появляется он. Я оборачиваюсь. В нескольких метрах от меня стоит высокая фигура мужчины, а за его спиной висит огромная желтая луна. Я так устала от этого кошмара. У меня больше нет сил, чтобы бежать. Тем временем он выпускает огромные черные крылья и движется в мою сторону. «Давай, иди сюда», — шепчу я себе под нос. За свои 13 лет кошмаров мне удалось кое-чему научиться, и сегодня, думаю, я попробую дать отпор главному злодею в этой истории. Мужчина вальяжной походкой ступает по сухим веткам. Его глаза горят, как кровавые огоньки, губы сложились в усмешку. Это лицо я изучила до скрежета зубов. Когда он понимает, что я больше не собираюсь бежать, его лицо меняется. Усмешка исчезает, он поджимает губы. Не давая себя отвлечь и пытаясь застать его врасплох, я бросаюсь на него с вампирской скоростью. Мужчина вздрагивает, когда мои губы припадают к его горлу, и я вонзаю в его вену свои острые клыки. Мой рот наполняется свежей сладкой кровью, и я с наслаждением вдыхаю запах железа и шоколада. «Значит, ты вампир!» — шепчет голос незнакомца. Я распахиваю глаза и отступаю. Он кривится, проводя ладонью по своей шее. «Не подскажешь, где у нас поблизости королевство вампиров?» От изумления я теряю дар речи. Кто этот монстр? Почему он в моем сне? И монстр ли он? Потому что сейчас его глаза больше не горят красным. Они обычного серого цвета, такого знакомого дымчатого цвета. «Ладно, сам найду», — бормочет он разочарованно. «Не скажешь свое имя, но мало ли, чтобы мне было проще тебя найти». Я открываю рот, но следом резко его закрываю. Ощущение дежавю посылает разряд тока по телу. Кем бы он ни был, монстром, вампиром или оборотень, я совершенно точно не должна говорить ему своего имени. Мне запрещено. «Не переживай», — вдруг ласково говорит он. «Я найду тебя, как и всегда». Мои глаза резко открываются, и я сажусь. Что это было? Как такое возможно? Вдруг это вещий сон? Отец говорил, что некоторые вампиры способны видеть будущее во сне. Но в нашем мире сны — большая редкость, и уж тем более кошмары. Для этого нужен сильный магический дар, которого у меня нет. Вопрос, почему именно я удостоилась этой чести или проклятия, мучает меня долгие 13 лет. От моих мыслей меня отвлекает суматоха в коридорах и в саду возле замка я слышу громкие голоса и быстро бьющиеся сердца. Что-то случилось? Не заставляя беду ждать, я надеваю кожаные брюки и свободную блузку, а затем спускаюсь в холл. В этой одежде я буду сегодня участвовать в турнире, невзирая на уговоры брата. Но чем ниже я спускаюсь по ступенькам, тем беспокойнее становится на моей душе. В холле множество вампиров. Они громко спорят, пытаясь перекричать друг друга. Среди толпы я вижу брата, его советников и их детей. Колин хмуро слушает своего старшего советника. «Мы не можем отменить турнир», — возмущается он, а несколько вампиров согласно кивают. Колин закатывает глаза. «Можем! Я это уже сделал!» «Что? Турнир отменили?» Я начинаю двигаться в два раза быстрее, но к брату сложно пробиться, и его окружает сердитая толпа вампиров, которых не так просто сдвинуть с места. Тогда я начинаю расталкивать их локтями и шипеть, в ответ получаю легкие вспышки энергии и несколько ударов в бок. Возле брата я замечаю одетую так же, как и я, Диану. На бледном лице девушки застыл ужас. Я прекрасно читаю это, потому что знаю ее как облупленную. Что такого могло случиться, что так напугало одного из самых храбрых вампиров нашего королевства? «Король, это немыслимо!» — кричит командир дворцовой стражи, тучный вампир с острым крючковатым носом. «И почему в наших детских сказках вампиры всегда прекрасны, как создатели мира? Почему все собрались здесь?» — спрашиваю я у Инны, которая стоит, словно невесомый призрак, покачиваясь из стороны в сторону. «В королевство спешит генерал!» — шепчет она. «Генерал?» — удивляюсь я, хотя с трудом понимаю, что это может значить, и почему весь двор буквально сошел с ума. И что? До меня доходили слухи о том, что наш генерал вампиров — сильный и жестокий воин, готовый отдать жизнь за наше королевство. Он происходит из древнего рода вампирских лордов, которому более сотни лет. Я никогда не видела его вживую, но до нас доходили слухи о его красоте. Ни одна дама пыталась добиться его расположения, но сердце генерала принадлежит королевству. Генерал попросил отменить турнир, потому что он намерен лично протестировать кандидатов, усмехается Инна. «Лично?» – шепчу я с тревогой. «Генералу нужны сильные вампиры», – продолжает мой брат, привлекая мое внимание. «Но по каким критериям он хочет выбирать, мне неизвестно. Все-таки Кристиан знает лучше». После того, как имя генерала срывается с уст брата, я вздрагиваю. Вспышка дежавю захватывает мое существо. Почему мне кажется, что это имя неверно? Оно созвучно тому, что я хочу услышать, но все совершенно другое. «Что с вами, принцесса?» Инна задумчиво смотрит на меня. «Вы знаете генерала?» «Что?» «Нет», — с ужасом говорю я. «Просто у меня такое чувство». Инна резко поворачивается ко мне. «Какое? Что ты ощущаешь, моя принцесса?» Я смотрю на нее, задумчиво покусывая губу. «Тревогу». И как только он объяснит свою спешку, до моих ушей доходят слова брата. «Мы поймем, как поступить дальше». Не успевает он договорить, как массивные железные двери начинают со скрипом отворяться, и нашему взору предстают 10 вампирских рыцарей в черных легких доспехах. Для вампира во время боя важна легкость, а это значит никакого металла, лишь удобная прочная кожа. Мы воюем легкостью и быстротой. Магия для нас второстепенна, в отличие от волков, которые бегут напролом стаями, удваивая свои силы черной магией. Один вампир со своей грацией и умом способен победить десятки волков. Вампиры входят в холл и выстраиваются в ровный ряд. Все как один статные, мускулистые и очень быстрые. Самым последним в помещение входит генерал. Я понимаю это сразу, своим внутренним чутьем. Мои глаза с ужасом округляются, когда я вглядываюсь в его лицо. Как это возможно? Ведь я никогда не видела этого вампира. Как, черт возьми, он оказался в моих снах? Перед нами предстал монстр из моих кошмаров. Тот самый, кому сегодня ночью я дала отпор. Он останавливается в центре холла, разглядывая внимательными серыми глазами расступившуюся толпу. Придворные вампиры робеют, и жмутся друг к другу, словно воробьи в зимнюю стужу. В зале стоит полная тишина, никто не смеет ничего говорить, даже мой брат. «Я приветствую вас, мой король», — наконец говорит Кристиан, и я узнаю этот голос. «Дело срочное, как вы понимаете. У вас есть для меня новости?» Колин кивает. «Мы как раз обсуждаем ваше письмо. Прошу вас, объясните, почему вы решили в этот раз отобрать претендентов сами? Дело в том, мой король», — он делает шаг к Колину, «что кровавая роща нуждается в крепких вампирах, в сильной магии крови. Согласитесь, кому как не мне и моим подручным знать, кто пригодится больше?» Никто не смеет с ним спорить, даже король. Мой брат прекрасно понимает, кто из них больше понимает в военном деле. «И когда вы хотите приступить?» – спрашивает Колин. «Прямо сейчас», – уверенно заявляет Кристиан, крепко сжимая затянутые в черные перчатки кулаки. «Вместе с 30 вампирами я наблюдаю с лоджии балкона, как Кристиан и Алекс проверяют пределы прочности друг друга на спортивной арене. Последний – один из моих хороших друзей, сын нашего плотника. Алекс очень быстрый, быстрее обычного вампира, а еще очень тихий. Эти два умения ценятся как золото Кристианом. Это я уже поняла после того, как он протестировал 25 вампиров. Те, кто еще не был под пристальным взглядом серых глаз, сидели на балконе. Счастливчиков уводили собирать вещи, неудачники брели к себе. Итак, Алекс прошел, и его увели помощники генерала. Кристиан что-то говорит одному из своих воевод, тот согласно кивает. Затем генерал поднимает голову в сторону балкона. «Милисия», — произносит он, — «идемте, принцесса, покажите, на что вы способны». Все 29 вампиров почти одновременно презрительно фыркают. «Я их не винила, ничего, кроме позора, меня не ждала. Зачем тогда я здесь? Для чего пытаюсь спорить с судьбой?» Кристиан подставляет свою ладонь над глазами, создавая козырек, пытаясь найти меня, прячусь от прожектора. «Принцесса передумала?» «Нет», — уверенно кричу я, — «уже иду». Я перепрыгиваю через карниз и приземляюсь так изящно и ловко, что горжусь собой. Кто-то на балконе тихо ахает, и мои губы расплываются в улыбке. Кристиана нисколько не впечатляет мой прыжок. Его выражение лица не меняется. На нем продолжает отражаться скука. «Прошу сюда». Он кивает в центр арены. «Итак, принцесса Мила, могу я вас так звать?» Я киваю, стараясь не думать о том, что совсем недавно впилась в его горло. «Хорошо, тогда начнем». Не успев договорить, он бросается на меня как вихрь, но я ухожу вправо. Кристиан не замедляется ни на секунду, поэтому со всей мощи вновь летит на меня. В этот раз моя быстрота меня подводит, он успевает схватить меня за руку и, потянув на себя, отшвыривает в сторону, словно тряпку. Я падаю на пол, а затем кубарем качусь к краю арены. Над моей головой раздается ехидный и язвительный смех, но мне все равно. Я быстро поднимаюсь на ноги и несусь к нему. Кристиан поднимает ладонь, затем поворачивает ее вправо, а мое тело начинают обхватывать невидимые оковы, телекинез. Но я знаю, как ему противостоять. Тем более, что 20 минут назад я выпила свой недельный запас крови. Это вряд ли прибавит мне больше сил, чем обычно, но я хотя бы смогу противостоять воздействию. Поэтому я с легкостью срываю с себя невидимые оковы и несусь к генералу. Он ухмыляется, но не двигается с места. «Вы очень упертая принцесса», — тихо говорит он. «Но там, куда нам нужно отправиться, этого недостаточно. Стойте». Мне пришлось неловко затормозить в одном метре от него. «Что вы умеете? Что у вас получается лучше всего?» – спрашивает он. «Ничего», – сверху раздается едкое замечание. Кристиан хмурится. «Интересное замечание. Можно вас сюда?» Генерал поднимает голову вверх, указывая пальцем на несчастного, не умеющего держать язык за зубами. Им оказывается Брай, один из лучших друзей Дианы. Брай с бледным лицом обреченного на смерть медленно спускается по каменной лестнице справа от нас. «Вы, кажется, сказали что-то про неумение принцессы?» – спрашивает Кристиан. Брай кивает. «Прости, Мила, но у тебя их нет». Кристиан вздрагивает. Его выражение лица меняется. Он словно понял что-то, чего никак не мог понять. «Это правда, принцесса?» – спрашивает генерал. Я закрываю глаза. Ему зад надрать уж точно смогу. И это правда. Пару раз у нас уже были с ним спарринги и даже стычки. Я всегда выходила победителем. «Хорошо, принцесса», – тихо говорит Кристиан и не сводит с меня гипнотических глаз. «Тогда для чего вы хотите поехать в Кровавую Рощу? Там нет романтики, только боль, грязь и кровь». «Я должна», — говорю я. «Собственно, это все, что у меня получается сказать». И Кристиан это понимает. «Хорошо», — он кивает. «Вы!» Генерал указывает на Брайя и продолжает. «Спарринг, телекинез». Я перевожу взгляд на ухмыляющегося Брайя и сжимаю кулаки. Парень бросает на меня испытующий взгляд. Он помнит, очень хорошо помнит наши с ним последние драки. «Что, у кого-то есть возражения?» Кристиан переводит безразличный взгляд от меня к Брайю, а затем обратно. «Ни малейших», — шепчу я, после чего Брай вздрагивает. «Хорошо». Кристиан отходит к краю арены, предоставляя нам достаточно места для мысленной борьбы. Мы стоим в самом центре арены, не сводя друг с друга глаз, ожидая, кто начнет первый. Брай вдруг ухмыляется и дергает бровью. В этот момент в моей черепной коробке раздается тихий гул. Вампир пытается проникнуть в мои мысли, но Брай не знает, что я выпила много крови. Меня теперь очень сложно подчинить себе. Если бы я этого не сделала, то уже давно скакала бы на одной ноге или пела громко песню. Не знаю, чего бы конкретно он захотел от меня. Спустя полминуты по виску Брайя катится капля пота. Он очень старается, но, к моей радости, сейчас он слабее меня. Я закрываю глаза и включаю свое внутреннее видение вампира. В мыслях предстает арена в черно-красных оттенках. Я вижу, как сердце Брайя клокочет в груди. Оно выделяется ярко-алым на фоне его бледной фигуры, наблюдая, как от его головы в мою сторону направлены энергетические волны. Вампир продолжает атаковать меня мысленно. Я ухмыляюсь и заставляю часть своей энергии оторваться от тела и подплыть к Брайю. Вампирским зрением я вижу ее черно-коричневую ауру. Она ползет к моему противнику и зависает в воздухе над его головой. Я напрягаюсь, подталкивая свои энергетические щупальца к нему. Они хватают его за руки и поднимают в воздух. Парень парит в пространстве с широко расставленными руками, напоминая марионетку. С балкона слышны одобрительные возгласы. Я даже понимаю, от кого они исходят. Это Диана. На сердце сразу становится теплее. Да, сейчас мы с ней соперницы, но глубоко внутри между нами существует крепкая связь, ведь мы сестры и всегда останемся ими. Наша кровь всегда будет связывать нас. Я открываю глаза, с улыбкой наблюдая за Брайем. Его лицо красное от стыда и бессилия, а в глазах ясно читается его посыл: «Я буду жестоко мстить». Если бы я выпил столько крови, как принцесса, смог бы стереть замок с лица земли, шипит Брай, пыхтя, словно кипящий на плите чайник. С балкона слышатся слова поддержки. «Да, меня здесь не очень любят, но также краем уха я слышу слова моей сестры. Заткнись, Брай, ты просто слабак!» «Ладно, хватит», — резко говорит Кристиан. Я отвлекаюсь на звук его голоса, и моя энергия, державшая парня, рассыпается. Брай неуклюже падает на пол. «Черт!» — бурчу я. Парень уже поднимается на ноги с таким убийственным взглядом, что я уверена, он жестоко отомстит мне. «Вы оба не годитесь на служение», — с отвращением говорит Кристиан. Я внутренне сжимаюсь, неосознанно делая шаг назад. «После того, как мы закончим с остальными, я жду вас обоих здесь», — продолжает генерал. Мы удивленно переглядываемся с Брайем. «Так мы не прошли?» — спрашивает парень. «Вот и узнаешь, а сейчас прочь», — приказывает он. Мы, словно две побитые собаки, опустив плечи, понуро плетемся к выходу. «Ты жульничала, мила», — шепчет Брай, идущий рядом. «Ничего подобного», — возражаю я, когда мы выходим из спортзала. «Что я такого сделала? Просто подняла тебя в воздух». Его лицо вновь багровеет. «Ты серьезно? Ты не поняла?» Я резко останавливаюсь и смотрю в сердитые глаза вампира, в которых на самом деле видны красные искры. «Я даже не смог коснуться тебя. Ты что, выпила человека досуха?» — спрашивает он. «Да, ты пару раз клала меня на лопатки, не спорю. Но, мило, ты была покрыта густой черной аурой. Это аура смерти». Парень с отвращением вздрагивает. «Ты правда смогла кого-то убить ради победы?» «Я не делала этого!» — кричу я. «Да, я выпила достаточно много крови, но не переходила никаких моральных черт. Вампиры в нашем замке не убивают людей. Это строго запрещено. Кровь мы получаем легально от доноров, которые получают за это деньги. Я никогда за всю свою вампирскую жизнь не кусала человека. Это отвратительно. Только мысль об этом заставляет мой желудок болезненно сжаться. Ты лжешь про ауру, потому что проиграл». Брайан меряет меня задумчивым взглядом. «Как скажешь, принцесса, ведь твой брат все равно не даст тебя наказать». Я еще долго смотрю вслед вампиру со странными, смешанными чувствами. Лжет ли он, пытаясь оправдать себя, или говорит правду? Лично я не заметила никакой черной густой ауры. Откуда ей вообще взяться? Оставшееся время я брожу по замку, как неприкаянный призрак, стараясь не встречаться с другими и не подслушивать то, что происходит в спортзале. Но, к сожалению, до моего слуха доносятся имена, радостные возгласы и возмущенные крики. Диана прошла. Кристиан был впечатлен умениями моей сестры. Впрочем, это не стало для меня новостью, она всегда была впереди всех. Когда я слышу, что вампиры-участники наконец расходятся, я крадусь в сторону спортзала. Что может такого сказать мне Кристиан, я не представляю, но любопытство пылает у моей души. Я проскальзываю в зал, попадая в кромешную темноту. Странно, неужели генерал забыл о нас с Брайем? Я не чувствую никаких других запахов, кроме шоколада. Осознав свою мысль, я замираю. Воспоминания о моем сне врываются в память. Там всегда пахло шоколадом, когда в нем был он, монстр с красными глазами, вызывающий леденящий ужас у вампира. «Пришла?» — раздается тихий голос Кристиана. «Подойди». Он сидит на мягком сидении в первом ряду, будто готовится смотреть интересное выступление. Его лицо полностью скрыто от меня мраком, поэтому я включаю свое вампирское чутье и рассматриваю его среди теней. Я вижу будто негатив пленки, на которой запечатлен красивый молодой вампир. Его руки покоятся на коленях, а голова низко опущена. Он грустит? Генерал поднимает голову и прищуривается. Следом в зале вспыхивает свет. «Мне долго еще ждать?» В его голосе появляются сердитые нотки, но я все еще стою у самых дверей зала, боясь шелохнуться. Но дело не в том, что я боюсь генерала или его дальнейших действий. Я четко вижу то самое черное свечение, о котором говорил мне Брай. Сгусток черноты окутывает Кристиана как ореолом. Что это значит? И почему я была покрыта той же самой магией? «А где Брай?» – спрашиваю я, напоминая себе трусливую школьницу, которую вызвали к директору. Кристиан криво улыбается. «Принцесса Красногорье, любимица короля, боится подойти к простому вампиру. Почему?» Я, словно назло ему, делаю несколько шагов в его сторону. «Я ничего не боюсь». Он снова улыбается. «Что с твоими умениями? Я слышал, что ты плоха во всем. Это так?» Я подхожу еще ближе. «Вы позвали меня, чтобы оскорбить?» «Зачем ты хочешь в кровавую рощу?» Кристиан медленно встает, не отводя своих дымчатых глаз от меня. «Я должна... должна...» Мыслить ясно у меня не получается. Слова никак не выходят из горла. «Почему этот странный вампир так влияет на меня?» «Что и кому?» Теперь он идет ко мне, тихо ступая по паркету зала. «Себе», — выдавливаю я. «Что, если я скажу тебе, что возьму тебя с собой, но ты должна кое-что сделать?» Он прищуривается, наблюдая за моим лицом. «Что?» Мои глаза горят от испуга Я запрокидываю голову, чтобы не отводить их от его взгляда. В моей голове проносятся разные запутанные мысли о его гипнотическом голосе, таком знакомом, но не только из сна. Я вдруг четко осознаю, что слышала его прежде и не раз. «Ничего особенного», — шепчет Кристиан, окутывая меня волнами спокойствия и запахом шоколада. «Просто ответить правду на мои вопросы, и я даю тебе слово, что ты поедешь со мной. Сможешь?» Он вглядывается в мое лицо такими знакомыми глазами, которые горят надеждой. «Да», — тихо говорю я, теряясь в догадках. «Тебе снятся кошмары, принцесса?»